и что вместо нее губернатор послал сюда этот корабль. — Да, — ответил гамбуржец. — Тогда плохи наши дела, — сказал Мартин. — Выясним сначала, верны ли наши подозрения. Вон, какая-то рыбачья лодка приближается к берегу. — Пойдем, перехватим ее. — Давай, — ответил ван Штиллер решительно. — Но разговаривать только по-испански. Мы должны убедить их, что мы испанцы, приехавшие из Гаваны или Матансоса. — Предоставим это тебе, — решил Мартин. — Ты говоришь по-испански, как настоящий кастилец. Рыбачья лодка, которая должна была войти в порт после заката, маневрировала примерно в 400 метрах от них, чтобы пройти между кораблем и шлюпкой. Это было маленькое суденышко с косым латинским парусом. Там могло поместиться не более полудюжины рыбаков. Ван Штиллер двинулся наперерез им и, подойдя поближе, потребовал остановиться. Видя, что в шлюпке полно вооруженных людей, рыбаки, не колеблясь, повиновались. Скорее всего, они приняли флибустьеров за матросов с того военного корабля. — Что вы желаете, сеньор командир? — спросил рулевой маленького парусника, бросив конец, чтобы шлюпка могла пришвартоваться. — Вы идете с моря? Гамбуржец приглушил свой немецкий акцент. — Да, командир. — Вы встретили какое-нибудь судно? — Нам показалось, что мы заметили парусник возле мыса Хиканос. — Военный? — По крайней мере, нам он показался таким, — ответил рыбак. — Сколько мачт? — Две. — Они видели молниеносный, — отметил гамбуржец про себя, потом громко добавил. — Это должно быть не тот, какой мы ожидаем. — Вы знаете Аламбру? — Корвет? — Да, — сказал ван Штиллер. — Она бывала здесь несколько раз. — Она еще не прибыла? — Никто ее не видел. — А герцог ван Гульт еще здесь? — Он все еще на борту того фрегата. — Ну, а разве вы сами не с этого корабля? — Нет, мы только что прибыли из Матансоса с приказаниями губернатора к герцогу. — Вы найдете его на борту? — Я думал, что фрегат уже отплывает. Он пополняет запасы провизии, чтобы направиться во Флориду, а потом, говорят, он ждет корабль, посланный губернатором Гаваны. — Аламбру? Ну, — точно не знаю, сеньор, но похоже, что именно ее. Говорят, она везет какого-то знаменитого флибустьера. — Гром и молния, — пробормотал ван Штиллер. — Ну, спасибо, ребята. Доброй ночи. Отправимся теперь на фрегат. Он отдал швартовы, и в то время как маленький парусник снова пустился к берегу, шлюпка развернулась в сторону фрегата, но это был просто маневр, предназначенный, чтобы обмануть рыбаков. Понятно, что гамбуржец не имел никакого желания появляться вблизи этого испанского колосса. Увидев, что рыбаки уже пришвартовались к молу, он снова развернулся и направился к мысу Хиканос, где его дожидался молниеносный. — Гребите, что есть мочи, — велел он своим матросам. — Дело вот-вот обернется для нас очень плохо. — Ты был прав, гамбуржец, — сказал Мартин. — Аламбра заходила в Гавану. Да, и этот негодяй, ван Гульт, уже знает, что корсар захвачен в плен, и его везут сюда. —